В отеле «Адлон». Урсула обедает в Адлоне с Бернхардтом, красивым 30-летним офицером, проводящим в Берлине свой отпуск. Они развлекаются, наблюдая из-под тишка за увешанными орденами нацистскими бонзами. Здесь еще можно встретить знаменитых актеров, проституток высшего класса, дипломатов. В холле деловые люди, узнаваемые по толстым портфелям из свиной кожи, неужели такие еще не перевелись, о чем-то оживленно беседуют, дымя толстыми сигарами. Управляющий отелем говорит им, что Берлин превратился в почти исключительно мужской город. Правда, на наше счастье, еще осталось несколько актрис со студии УФА и танцовщицы из шикарного кабаре «Кокотка». Урсула сегодня надела свое единственное вечернее платье. Она выпивает у стойки бара джин с тоником, вслушиваясь в тихую мелодию пластинки Коула Портера. Бармен в белой куртке возится со своими шейкерами и палочками из слоновой кости, подает клиентам блюдца с чипсами и жареным миндалем. Можно подумать, что война по какой-то таинственной причине еще не докатилась до Адлона. Наверное, союзники щадят этот престижный отель. Здесь даже эсэсовцев не так много. Урсуле вспоминается другой очень элегантный бар, где тоже до 5 часов утра звучат чарльстоны, танго, ламбет, уолксы. Пока Урсула и Бернхард обедают за маленьким столиком, уютно освещаемым лампой под розовым абажуром, к ним подходит швейцарский дипломат и приглашает зайти завтра в его посольство. «К сожалению, я не смогу», — сухо отвечает Бернхард. Урсула удивлена. «Дело в том, — объясняет ей ее друг, когда дипломат удаляется, — что за всеми, кто контактирует со швейцарцами, ведется слежка, и рано или поздно их арестовывают. Здесь же, в Адлоне, пока безопасно». Он снова становится любезным и, более того, нежным. «Как мне нравятся эти клипсы на твоих обожаемых ушках. У меня есть еще 3 пары. Одна из Парижа, ее я и выбрала для сегодняшнего вечера, другая из Рима и третья из Будапешта». Вилли, метрдотель, приближается к столику и спрашивает, всем ли они довольны. «В эти предзакатные дни царит какая-то странная атмосфера», — вдруг говорит он. «Особенно с тех пор, как важные господа стали строить для себя персональные бункеры на случай наступления часа фантомов». И, наклонившись пониже, добавляет конфиденциально. «В этих убежищах под 9 метрами бетона можно ощущать себя в полной безопасности, не нервничать, спокойно спать». «Увы», — отвечает молодая женщина, — «нам с вами наверняка не придется воспользоваться этими преимуществами».